Апостолу Андрею Первозванному. Апостол Андрей был первым, кто последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата, Петра. Он проповедовал Слово Божие, пройдя от Малой Азии до того места, где сейчас стоит Киев. Поднявшись на Киевские горы, благословил их и водрузил крест. Апостолу Андрею Первозванному молится о хороших женихах. Молитва. Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкви, последователю Верховной, всехвальне Андрее, славим и величаем апостольские труды Твоя, сладце поминаем Твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честное страдание Твоя. Я же за Христа претерпел еси, лобызаем священные мощи Твоя, чтим святую память Твою и веруем, яко жив Господь. Жива же и душа Твоя, и с Ним вовеки пребываешь и на небеси, и де же и любишь ины тою жде любовью, ею же возлюбил еси нас, егда Духом Святым прозрел еси наше еже ко Христу обращение. И не то, чью любиши, но и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако веруем, и тако сию веру нашу исповедуем во храме, и же во имя Твое, святый Андрее, преславно создася, и где же святые мощи Твоя почивают. Верующе же просим и молим Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да молитвами Твоими я же присно послушает и приемлет, подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных. Да яко же Ты, Абия, по гласу Господа, оставлем реже своя. Неуклонно Ему последовал еси, сице, и киш да от нас да ищет не своих си, но еже к созиданию ближнего и о горнем звании да помышляет. Имуще житя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва Твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Яко апостолов первозванный и верховного сущий брат, владыцы всех Андрея, молися мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.